В мире надземном магнитная сила закона созвучий справедливо определяет те условия, в которых находится пребывающий там человек. Пластичность материи, окружающей развоплощенца среды, позволяет мыслью творить по линии устремления духа. И на земле человек мыслью творит постоянно, только продукты его мысленного творчества и его внутренний мир, наполненный ими, заслоняются окружением плотным и как бы отступают на второй план. Дерево, которое он видит перед глазами, ярче, определеннее и конкретнее для него мысленного изображения того же дерева, хотя и то, и другое в действительности отразились на экране его сознания. Плотную форму не только он видит, но осязает и чувствует запах. Когда сброшено тело, тонкая оболочка дает ту же гамму ощущений пяти чувств, но к этому добавляется подвижность того материала, из которого строит мысли свои формы, и способность тонкой оболочки к быстрому передвижению. У обычного человека мыслительный процесс течет бесконтрольно, автоматически, самопроизвольно, под воздействием внешних условий и рефлексов сознания. По воле волн носится он по просторам тонкого мира, безвольно творя своей мыслью и автоматически притягиваясь к своим образам мысли и к мысленным образованиям им созвучным по тональности и содержанию. Притяжение идет по направлениям мысли, утвержденным еще на земле. Вот почему так важны каналы, прорываемые мыслью в пространстве, когда человек еще плотного тела не сбросил. По этим проторенным дорожкам потечет его мысль и в надземном. Только с исчезновением плотной видимости заменит ее видимость тонкая, пластично-чувствительная ко всем колебаниям мысли и тотчас же отражающая ее в среде, окружающей развоплотившийся дух. Когда человек научился владеть своей мыслью и взял ее под контроль, то и в мире надземном этот контроль продолжается так же, и победитель уже сам волей своей сознательно творит свое окружение, уже не являясь соломинкой в море, безвольно плывущей по направлению случайных течений. Таким образом, овладение мыслью и утверждение контроля над ней имеет решающее потустороннее значение, определяя судьбу человека в мире надземном. То, что утверждено здесь, утверждено будет и там. Дух, овладевший мыслью своей на земле, будет владыкою мысли в мире незримом. А так как мыслью там определяется все, то карму свою творит дух победителя своей воли. Конечно, всякая карма творится волей, но разница в том, что когда мыслью человек не владеет, то он, создавая ее, становится рабом нежелательных, хотя и им самим созданных следствий. Но когда он мысли своей господин и владыка, и когда он научился творить в созвучии с течением эволюции, тогда утверждает победитель свободу свою в мире не надплотном. Ступень овладения мыслью необходимо пройти и на ней утвердиться. Это необходимо и во имя будущего, и во имя настоящего, в котором это будущее творится. Пути пролегают внутри, и победа над мыслью достигается в духе.